Неа. Неимоверная челка закрывала глаза мальчишки и половину носа. «Не мешает тебе челка?» — спросил я. «Неа. Меня видишь?» «Неа. Значит, ты даже не видишь человека, с которым разговариваешь? А я изредка дую на нее, и она подпрыгивает». Скривив рот, он дунул снизу вверх, и челка подпрыгнула. «И часто дуть приходится?» «А что? Не устаешь?» «Не-а. С утра до вечера дуть на свою челку с ума можно сойти. Зато, когда бежишь во весь дух, она сама разлетается в разные стороны», — похвастал он. «Ну, а когда спокойно идешь?» — он пояснил. «Тогда встряхиваешь головой в такт шагам, и челка назад отлетает». «А обратно не прилетает?» «Я вам серьезно говорю. Но нельзя ведь все время трясти головой». «Почему нельзя?» «Голова заболит от беспрерывных трясок». «Не-а». «Да и неудобно. Сзади, предположим, волосы тебе не так мешают, а за столом, наверное. В тарелку твоя челка попадает. Два раза в суп и три раза в кисель. Ну и как? Смешно?» «Неужели? А что? А если ты читаешь, пишешь за столом, тебе челка не мешает?» «Не-а». «А как же ты с ней обходишься в это время? Опять дуешь?» «Читаю я в кровати, а когда пишу, одной рукой челку придерживаю». «Ну и ну! А что? А телевизор, когда смотришь, дуешь, держишь одной рукой или головой все время трясешь?» «Тогда я высоко поднимаю голову, затылком упираюсь в стену и сверху вниз смотрю, что показывают. И видно?» «Ну, не очень. А что?» «Тряс головой бы тогда и дул. От тряски экран мелькает. А дуть к вечеру я уже больше не могу». «Сознался хоть. А что?» «Да. Много у тебя хлопот». «Я-а». «А что?» — передразнил я. «Это вы меня спрашиваете?» «Не-а», — сказал я. «Хватит с меня». Разрешите пройти. Второклассник стоял в дверях дома и ждал приятеля. Шел домой пятиклассник, схватил за шиворот второклассника и закричал: «Чего под ногами болтаешься?» Шел домой семиклассник, схватил за шиворот второклассника с пятиклассником, чтобы они не болтались под ногами. Шел домой девятиклассник, схватил за шиворот в дверях второклассника, пятиклассника и семиклассника, раз они болтаются под ногами. Затем, разумеется, семиклассник вцепился в девятиклассника, пятиклассник в семиклассника, а второклассник в пятиклассника. Никто не считал, что он болтается у кого-то под ногами. Не может же такого быть, чтобы люди друг у друга болтались под ногами. Шел домой старик. Но разве он мог пройти? Он сказал: «Разрешите». И все отпустили друг друга и пошли домой, кроме второклассника. Он опять встал в дверях. Ведь он ждал своего приятеля. Зачем же хватать его за шиворот? Хотя можно встать возле двери.